Часть третья. 1935-1937. Посмотри, как застыл, побелел тот влюбленный. Это пляшет луна над долиною мертвых. В ночь теней и волков он застыл, как они, стал он черным. Ах, все пляшет луна над долиною мертвых. Федерико Гарсия Лорка. «Пляшет луна в Сантьяго». Глава 25. Джошуа Джонса не понадобилось долго уговаривать и убеждать присоединиться к небольшой группе зарубежных агентов Идрита Поинтона. Он ощущал себя глубоко несчастным, в университет возвращаться не хотел и с радостью взялся за новое интересное дело. Его обеспокоенная, неудовлетворенная душа жаждала приключений. Поинтону понадобилось лишь слегка пустить в ход обаяние и дар убеждения, и Джош сам поверил, что работа на правительство Ее Величества в Европе поможет воплотить его смутные, нереализованные амбиции. Ранее Идрит успокоил опасения Саймона и Наоми, которые боялись возможных последствий ее прошлого. «Когда Джош начнет работать на отдел, — сказал Поинтон, — дипломатическая защита также распространится на его семью. Сведения о Хильдегард Кабриновой Шварц и о том, чем она занималась много лет назад, будут похоронены в наших архивах. Даже если какому-нибудь исследователю хватит ума и везения обнаружить правду или ее часть, он столкнется с препятствием в виде закона о государственной тайне, самого мощного инструмента в нашем распоряжении. Иными словами, — Идрит улыбнулся Наоми, — отныне вы находитесь под столь же надежной защитой, как Его Величество Король Великобритании, премьер-министр и любой член правительства. В начале 1935 года Джош поехал в Лондон и посетил небольшую контору, где располагался отдел Поинтона для завершения нескольких скучных, но необходимых формальностей. Впервые увидев это здание, Джош совершенно не впечатлился. Его воображение рисовало большое, нарядное, современное строение, а контора располагалась в двухэтажном викторианском доме в нефешенебельном районе, и вид ее на первый взгляд разочаровывал. Обшарпанная, можно даже сказать запущенная, контора выглядела одинаково неприглядно и снаружи, и внутри. Невзрачный кроличий садок безликих кабинетов, где некоторые были едва ли больше клетушек, не поразил воображение нового сотрудника. Поинтон, с молчаливой усмешкой наблюдавший за слегка опешившим Джошем, поспешил объясниться, тем самым преподав юноше первый урок искусства шпионажа. «По твоему виду ясно, что ты сомневаешься, правильно ли поступил, ввязавшись в эту игру. Ты верно ожидал увидеть нечто более впечатляющее». Выражение на лице Джошуа свидетельствовало о том, что Поинтон верно угадал его мысли. «Наша главная задача — оставаться незаметными. Бессмысленно пытаться заниматься секретной деятельностью, если все в курсе, где находится наша штаб-квартира. Поэтому мы выбрали это место. Оно достаточно далеко от центра Лондона, а люди привыкли, что правительственные учреждения находятся именно в центре. Случись тебе искать тайный отдел, стал бы ты искать в этом здании?» «Нет, даже не подумал бы», — искренне поразился Джош. — Вот именно. И мы надеемся, что никто не станет. Возможно, у тебя есть некие стереотипы, связанные с нашей работой. Советую забыть о них раз и навсегда. Цель шпионажа — чтобы тебя не раскрыл ни друг, ни враг. Почти весь первый рабочий день Джон провел наедине с фотографом в мансарде, где располагалась фотостудия. Комната была необычная. Все окна здесь заложили кирпичом, а единственными источниками света служили потолочные люки, дополненные двумя рядами софитов наподобие театральных. Фотограф его представили как мистера Смита, коротко объяснил эту любопытную конструкцию. «Если нам не видно улицу, значит, с улицы не видно нас». Тем самым он преподал Джошу второй урок шпионажа. Последующие несколько часов Джош сидел, стоял и полулежал в различных позах, как велел ему Смит. Его сфотографировали без шляпы, в фетровой шляпе, в шляпе с узкими полями, в кепи и в ошеломляющей коллекции разнообразных костюмов. Спортивные куртки, повседневные пальто и костюмы, теплые пальто, джемперы и рубашки с расстегнутым воротом. На некоторых снимках он был в галстуке, на других — в шейном платке или шарфе, а иногда и вовсе без воротничка и галстука. Он переодевался из строгих брюк в повседневные, укороченные и бриджи для верховой езды с сапогами, а на двух фотографиях даже щеголял в смокинге и цилиндре. Одежду Джош брал из большого гардероба, занимавшего всю заднюю стену студии. Все рубашки, пиджаки и брюки спереди выглядели как обычно, то ли дело сзади. Там имелся вертикальный разрез по всей длине. Две половинки соединялись лентами, которые Смит завязал, прежде чем приступить к съемке. «Зато не нужно иметь кучу одежды разных размеров», — объяснил он. «На заднюю обложку паспорта тоже никто никогда не смотрит. Внешность обманчива». Третий урок шпионажа, — подумал Джош. Фотограф порхал между тремя камерами, расположенными между рядами софитов, и сделал несколько сотен снимков Джоша. Наконец он велел ему надеть одежду, в которую он пришел, тем самым показав, что фотосессия окончена. Бросив взгляд на гору сброшенной одежды, он пробормотал: «Твои вещи где-то там». Пока Джош одевался, в дверях возник Идрит. «Проголодался? Перекусим, а потом у меня для тебя еще пара заданий, и пойдем». «Пойдем? Куда?» — удивленно спросил Джош. «Потом скажу». Почти весь день Джош провел за столь же странным занятием, что и утро. Он писал. Писал свое имя и другие имена разноцветными чернилами, самыми разными ручками с разной толщиной пера. Наконец до него дошло, чем он занимается, и он догадался, что хотя Джошуа Джонс по-прежнему существует, за эти несколько часов он оброс многочисленными дополнительными личностями, причем большинство из них, что любопытно, англичанами не были. Наконец Пойнтон положил перед ним толстую стопку юридических бумаг. «Здесь надо подписаться своим настоящим именем. Подписывая эти бумаги, ты связываешь себя с законом о государственной тайне и клянешься не разглашать сведения о деятельности этого отдела или правительства Ее Величества. Даже скрепка, соединяющая эти страницы, — государственная тайна. И подписание этого договора накладывает более серьезные обязательства, чем даже брачные обеты». Когда они, наконец, сели в машину Пойнтона, осенний день подошел к концу, и сгущались сумерки. Больше часа они ехали мимо аккуратных рядов пригородных домов, а затем оказались в сельской местности. Маршрут специально пролегал вдали от городов и достопримечательностей. Они свернули на проселочную дорогу, переходившую в дорожку, усыпанную гравием. Та вела к большому каменному дому эпохи регенства или ранней викторианской эпохи. Дом напоминал особняк какого-нибудь аристократа. «На ближайшие 2 месяца это твой дом», — сказал Пойнтон, когда они вышли из машины. Достали чемодан Джоша из багажника, и в этот момент открылась парадная дверь. «Добрый вечер, джентльмены!» «Добрый вечер, мистер Смит», — ответил Пойнтон, повернулся и указал на Джошуа. «Это мистер Джонс. Джонс, Смит будет вашим наставником на первом этапе обучения». Джошу повезло, что он быстро схватывал и запоминал информацию. В последующие 2 месяца мистер Смит и трое других наставников провели ему такой интенсивный и подробный инструктаж, что порой кружилась голова. Второго наставника также звали Смит, и тогда-то Джош догадался, что это не просто совпадение. «У вас в отделе одни Смиты?» — спросил он. Смит улыбнулся. «Кроме вас, мистер Джонс, не зная наши настоящие имена, вы не сможете их раскрыть». «Ясно», — ответил Джош. «Но кого-то из вас на самом деле зовут Смит?» «Ха-ха, не думаю», — рассмеялся Смит. «Если первые недели обучения стали испытанием для интеллекта, последние три оказались проверкой физических способностей. Однажды в 5 утра Джоша разбудил удар в большой гонг, стоявший у двери его спальни. Спотыкаясь, он бросился к двери, спросонья решив, что в доме начался пожар. На пороге вырисовывался силуэт крупного мускулистого мужчины. «Я Смит», — представился он и сунул в руки Джошу сверток с одеждой. «Одевайся. Через 10 минут бег по пересеченной местности. Жду в коридоре». В свертке оказались старые военные брюки, рубашка и спортивные ботинки. Джош всегда был в хорошей физической форме, но Смит заставлял его тренироваться на пределе сил и даже преодолевать себя. В первое утро Джош мчался за Смитом, который несся впереди с ошеломляющей скоростью. «Он скоро устанет», — подумал Джош, но ошибся. Пока они бежали, Смит, казалось, обладавший безграничной выносливостью и объемом легких, расспрашивал Джоша. Джош отвечал коротко, запыхавшись. Из его ответов Смит узнал, что Джош умел плавать, занимался боксом и играл в регби и крикет. Они вернулись в дом через 2 часа. Джош валился с ног. Смит вручил ему другой сверток с одеждой и коротко велел: «Прими душ, побрейся и переоденься. Завтрак через 15 минут, затем полчаса отдыха и РБ до обеда». Смит повернулся и скрылся за дверью в конце коридора. «Что такое РБ?» — бросил Джош ему вслед. Вскоре он обнаружил, что РБ означало «рукопашный бой». Если у Джоша и оставались сомнения по поводу того, чем ему предстоит заниматься на новой работе, те быстро отпали. Тренер Смит научил его нескольким способам быстро и бесшумно убивать голыми руками. Джош также узнал, как избежать смерти в бою с противником. На протяжении всего курса обучения наставники Джоша оценивали его прогресс, но он об этом не догадывался. Мама была бы рада увидеть блестящую характеристику, которую в итоге представили Пойнтону. В ней говорилось, что Джош готов к отправке на задание. Однако она вряд ли узнала бы в описании своего сына, прочитав последний абзац. Джонс превосходно владеет всеми техниками боя, как рукопашного, так и с применением оружия, а убийство у него в крови. Пойнтон заехал за Джошуа в особняк и отвез его в Лондон. По пути Джош рассказал ему о своем обучении. Уже не в первый раз и не с первым агентом у Пойнтона возникло ощущение, что он отвез в особняк мальчишку, а обратно привез мужчину. Впрочем, это было к лучшему, учитывая его планы на Джоша. В конторе Пойнтон вручил Джошу стопку документов. «Тут все, что тебе нужно знать о твоей новой личности. Внимательно изучи эти бумаги, запомни все и верни мне утром. Проследи, чтобы в комнате не осталось никаких личных вещей». «Куда вы меня отправите?» «Узнаешь завтра. Сегодня позвони родителям и предупреди, что уезжаешь. После отъезда ты не сможешь связаться с ними до окончания задания. Можно будет лишь отправить небольшое сообщение дипломатической почтой через наш контакт в посольстве». Джош улыбнулся. «Мистер Смит об этом говорил», — сказал он. «Все три мистера Смита», — Джош постучал по стопке бумаг. «А мне обязательно притворяться кем-то другим?» Поинтон улыбнулся, но безрадостно. «Представь, что некто, мягко говоря, недружелюбно настроенный, узнает, кто ты на самом деле. Чтобы надавить на тебя, твоей семье могут угрожать. Это крайне маловероятно, но я считаю, лучше перестраховаться». Оставшись один в своей комнате и изучив документы, Джош осознал зловещий смысл предостережения Поинтона. Впервые ему стало одиноко. Одиноко и немного страшно. Наутро он отдал Идриту бумаги и поставил на пол чемодан. «Все мои вещи», — сказал он. «Нижнее белье, носки, ботинки и все прочее». Поинтон указал ему на стул и начал расспрашивать по информации, содержавшейся в документах. Удовлетворившись ответами, подошел к сейфу, убрал в него бумаги и достал другой пакет меньшего размера. «Здесь твой паспорт, банковская книжка, немного наличных денег, чтобы хватило на первоначальные нужды. По мере необходимости сможешь снимать больше денег в банке. Отплываешь сегодня. Осталось лишь рассказать, куда и в чем состоит задание». Поинтон указал на чемодан, стоявший у стола. «В чемодане 4 смены одежды и все необходимое. Надень один из костюмов сейчас, а свою одежду оставь здесь».